552. Мать положит первые основы исследования психической энергии. Даже до рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предопределяют характер, явленный в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать, но самую возможность наблюдения нужно воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, но на опыты и наблюдения.